не дадут мне соврать. Я являлся тогда в их редакции и говорил всем, с кем подружился там за годы своей внештатной журналистской работы. Я пришел поесть. Сегодня ты меня кормишь. Напиши какую-нибудь заметку, заработай десятку, говорили мне Ирина, Лена или Саша. «Нет, мне некогда», — нагло отвечал я. «Мне нужно идти на Мосфильм пробивать свой сценарий. Ты одолжишь мне рубль?» «Да, за неимением московской прописки и жилья. Я месяцами ночую у друзей на раскладушках, на полу, на продавленных диванах, а порой и просто на лавках Белорусского, Ленинградского и Ярославского вокзалов. Сразу после окончания ВГИКа возомнил себя кинодраматургом и ожесточенно, с чисто, я думаю, еврейским максимализмом, отказывался от любого журналистского заработка. О, теперь-то я хорошо понимаю, что никаким драматургом я в ту пору еще не был, хотя в кармане у меня было 2 киносценария и диплом об окончании сценарного факультета в ГИКа, где черным по белому было записано «Специальность кинодраматург». В 1965-1966 годах такие дипломы получили в ВГИКе человек 30. Но только несколько из нас — Тюрин, Мерешко, Черных, будущий автор фильма «Москва слезам не верит», и ваш покорный слуга — выбрали ту волчью тропу игры в «Пан или пропал», а остальные разъехались по провинциальным киностудиям, редакторами и штатными сценаристами документального кино. А потом и Мерешко вдруг исчез из мосфильмовских коридоров. Я подумал, вот и этот сдался. Так какого же черта я тут бьюсь головой о стенку? Пора и мне сдаваться, идти в штат Литгазеты, пока зовут, пока сам Чаковский, его всевластный зам Сырокомский предлагает московскую прописку и должность разъездного корреспондента. Я помню тот холодный солнечный день 8 октября 1966 года, когда мне исполнилось 28 лет, и когда уже истощился лимит друзей и знакомых, у которых можно было переспать, а ночевать на Ленинградском и Белорусском вокзалах стало опасно, поскольку тамошние милиционеры и уборщицы уже знали меня в лицо и будили среди ночи, как привокзального бродягу.